Но Долгов не сдвинулся с места. Не потому, что в нем опять проснулся бунтарь. Нет, он смирился со своей участью и теперь лишь ждал, чтобы все это быстрее закончилось. Его избавление в небытии, и он молил о его приближении. Он замер, потому что до ушей донесся очень знакомый и характерный звук, будто кто-то провел палкой по забору. К первому звуку присоединился второй, затем третий, и вскоре затрещал целый оркестр. Двое немцев, стоявших со стороны моря, согнулись и покатились по склону. И тут Старпом осознал, что так сухо трещать может только Калашников. Еще не понимая, что происходит, Шефер удивленно смотрел на катившиеся по склону черные силуэты. Йордан и вовсе уткнулся в камеру и, ничего этого не замечая, крутил настройку резкости. Но с внезапным озарением, в мгновение, длившейся доли секунды, все понял Долгов. Сбросив рюкзак, он рванулся к тому, кто ближе. «Дайте кого-нибудь в эти истерзанные, искалеченные, опутанные венами, будто шнурами руки!» Рядом оказался, все еще ничего так и не успевший понять, помощник профессора. Вырвав у него камеру, Старпом обрушил ее на черную эсэсовскую фуражку. Кровавый фонтан вместе с деталями камеры брызнул в лицо, и Йордан, как подкошенный, рухнул изуродованной головой на снег. «Теперь Шефер!» Долгов крутился, пытаясь поймать узкий круг зрения профессора, но попадался лишь загородивший путь солдат. Тот уже поднял автомат и сейчас нажмет на курок, но Старпом выдернул из его рук ствол, едва не вместе с пальцами, и с ужасающей силой ударил затвором о каменную стену. «Не тот случай, дружок!» Кулак погрузился в грудь и отбросил немца к двери уже бездыханным. И тут Долгов успел заметить, как за дверью скрывается спина Шеффера. Бежав внутрь, он на миг ослеп и несся лишь на стук шагов убегающего профессора. Постепенно стали проступать пятна ламп, а затем и сам коридор. Мелькнула дверь смотровой, и Старпом замер. Дверь была открыта, и вскочивший немец, перебинтованной головой, удивленно и испуганно выставил перед собой, защищаясь, руку. Какие же, оказывается, у человека хрупкие кости! Долгов с удивлением посмотрел на прорвавший кожу и рукав кителя острый белый обломок. Затем, не выпуская руку, дернул немца на себя и впечатал лицом в стену смотровой. На серой поверхности запечатлелось бурое пятно, и солдат, обмякнув, сполз на пол. «Ему явно не везет с головой», — мелькнула ехидная мысль. Затем, увидев выкатившиеся глаза доктора, Старпом выкрикнул: «Беги к причалу, там наши!» «А!» — Артем громко икнул и, перескочив через распростертое тело, уже из коридора позвал: «Давай за мной! Я знаю, где выход!» «У меня еще есть дело!» Долгов прищурился и, напрягая глаза, пошел вдоль теперь такого темного коридора. От основного прохода в сторону ходил узкий низкий ход, и оттуда послышался шорох. Убегая, профессор разбивал по пути лампы, и теперь Старпом шел на ощупь в полной темноте. Где-то снаружи вновь затрещал Калашников, ему в ответ огрызнулся Шмайсер, но Долгов старался их не слышать. Он ловил каждый неосторожный шорох забившегося в угол Шеффера. Оберштурмфюрер боялся лишний раз вдохнуть, чтобы не выдать себя, но Старпом неумолимо приближался. Выставив перед собой руки, он делал шаг, затем прислушивался, делал второй и опять замирал, всматриваясь невидящими глазами в темноту. За спиной профессора была стена, бежать некуда, и он застыл, с ужасом глядя на заслонившего собой свет Голиафа. До него оставалось всего пара шагов. Сейчас эти жуткие руки нащупают профессорскую шею. А за спиной еще недавно такой покорной единицы маячит свет. И тогда Шефер решился. Рванувшись вперед, он поднырнул под руку Долгова и уже почти проскочил, но реакция Старпома была мгновенной. Поймав за руку, он потащил взвывшего от боли оберштурмфюрера на свет. «Ты хотел что-то феерическое?» Долгов, держа оберштурмфюрера за ворот левой рукой, отодвинул его от себя настолько, чтобы были видны его глаза. Затем, соизмеряя силу так, чтобы не убить, раскрытой ладонью ударил его в лоб. «Надеюсь, это сойдет». Взвалив на плечо обмякшее тело, он бросился в поисках выхода. Артем выбежал из ворот и не сдержал радостного крика. Неподалеку от утеса темной горой застыл Дмитрий Новгородский. А к причалу, поднимая брызги от весел, плыла надувная лодка с дюжиной матросов и машущим ему автоматом командиром. Еще три уже пустых лодки лежали на берегу, ближе к входу в базу. Дмитрий Николаевич узнал Артема и показывал ему, чтобы тот бежал на причал. Сзади хлопнула металлом бронированная дверь, и доктор бросился в сторону, опасаясь, что это погоня. Но это оказался бегущий со своей ношей на плечах старпом. Он поравнялся с Артемом и, заметив его высунувшуюся из-за камня голову, выкрикнул: «А ты чё здесь разлегся? Давай за мной!» Лодка с командиром уже была рядом. От причала ее отделяло всего несколько гребков, и Долгов уже приноравливался, как бы перебросить в нее шефера, как вдруг сзади, сквозь еще изредка доносившиеся автоматные очереди, по побережью прокатился раскатистый скрип. Башня орудия вздрогнула, и, стряхнув со ствола снег, повернулась в сторону Дмитрия. Тогда Долгов швырнул шефера на причал и приказал Артему: «Его забрать, нашим уходить!» Бросился назад к входу в базу. Лодка заскрипела резиной о доски пристани, и командир перепрыгнул на берег. «Куда Толик убежал?» Он удивленно смотрел то на раскрытую дверь, которая исчез с торпом, то на доктора, то на лежавшего у его ног шеффера. Артем, светясь от радости, пнул ногой профессора. «Так надо!» — сказал его забрать и нам уходить. «Уходить?» — командир недоверчиво посмотрел на орудийную башню. «Да мы сейчас это осиное гнездо с землей сравняем!» «Товарищ командир!» — старпом сказал. «Он лучше знает и его...» Дмитрий Николаевич неохотно поднес к губам рацию и приказал: «Внимание всем! Отходим!» Затем, взглянув на шефера, спросил: «А это еще кто такой?» И только сейчас до Артема дошел смысл происходящего. Они свободны. Их спасли. Теперь не будет экспериментов, не будет каменной камеры, и он, наконец-то, окажется на лодке. Он еще раз от души приложился ногой в профессорский бок и радостно изрек: «А это, товарищ командир, свинья редкой породы». «У нас лодка, а не свинарник». «Но это очень редкая свинья с дыркой во лбу. Старпом сказал взять его обязательно». «Ну, раз старпом сказал». Долгов вбежал в коридор и ринулся влево на шум вырывавшегося из-под стены ручья, где вход в орудийную башню он знал. «Ручей, а потом должны быть две двери», — вспомнил он рассказ Артема об их с Максимом побеге. «Одна вентиляционная, другая к орудию». Но и без этого, подсказывая, где вход в коридоре, слышался звук работающих пушечных механизмов. Старпом выглянул из-за угла и увидел раскрытую дверь, а за ней ведущую наверх лестницу. Спиной к выходу стоял солдат с гаечным ключом и отвинчивал блокировку подачи снарядов к орудию. Свинтив предохранитель, он отбросил ключ и, обернувшись, увидел стоявшую за спиной и мрачно наблюдавшего за его действиями Долгова. Потянувшись было за автоматом, немец понял бесполезность этой затеи и обреченно опустил руки. Пытаться броситься в атаку с голыми руками было еще глупее, чем тянуться за автоматом. Он реально оценил мизер его 0,2 против только что вколотых старпому 0,6, что даже не дернулся навстречу, лишь побледнев, молча наблюдал за действиями Долгова. Удар в лицо отбросил его на лифт подачи снарядов, и тут же сверху ударила автоматная очередь. Стреляли аккуратно, короткой очередью, точно по двери, чтобы не зацепить серые снарядные туши. Долгов отпрыгнул под механизм подъема и осторожно выглянул. В башне собрались все оставшиеся в живых немцы. Двое прикрывали лестницу, а остальные приводили в боевую готовность орудия.